Простите, пожалуйста. Это ребята завели будильник, чтобы мы с вами не проспали. Я-то проснулся давно, а вот вы... Ничего, мне тоже пора вставать. До начала смены еще полчаса. Какой смены? А вас разве не предупредили вчера? Нет, я приехал поздно. А о чем? Простите, ваша фамилия Нестеров? Да. Меня зовут Сергей Листопадов. Так, Нестеров Валентин. Очень приятно. Нам сказали, что приезжает из Москвы журналист. Будет жить с нами в общежитии автобазы, и чтобы мы ввели его в курс наших шоферских дел. Мы предлагаем вам для начала поездить смену, так сказать, в экскурсионных целях. Наша бригада считается передовой. Наверное, поэтому решили начать с нас. Тем лучше. Сегодня мы работаем на подвозке шлака для насыпи, а ездить будете с Ваней Братковым. Он здесь сторожил с первого колышка. Первый колышек был вон там, слева. Ехали бы завод. А потом здесь разбили палаточный городок. Паспорта так и писали. Палатка номер такой-то. Воду возили в бачках из-под кваса. Хлеб в столовую доставляли зимой уже порезанным на куски, потому как целая буханка на дороге замерзнет, ничем ее не возьмешь. А маленькую краюшку и подвадником можно отогреть. Это Гриша Щедрухин, воронежский. А вы откуда? Я с Терси. Есть неподалеку отсюда такая речка. Там старики мои живут. Не захотели переселяться. Батя рыболовствует. Это ваш знакомый, Сережка Листопад. Отличный парнишка. И работает, вечернюю ходит. А сколько ему? 18. Поначалу определили в ремонтнике, а недавно машину дали. Ничего, справляется. Рядом с общежитием, видели, жилые двухэтажные. Первые дома в поселке. Помню, когда вселялись, костер громадный разожгли. Полили солому из старых матрасов, прощались с палаточной жизнью. А один колышек до сих пор остался. С надписью «Домна», главный объект стройки. Федя Обрядин. А он какие-то знаки подавал? Поговорил о погоде, дескать, тучки набегают, не было бы дождя. Федя у нас молчун, слова из него не вытащишь. На собрании главное развлечение Федю записать в списки выступающих. Так вы вроде со всеми нашими познакомитесь. Сейчас должен встретиться Зелок Егора Юртаева, за ними Леха Пакин. А что, на подвозке шлака работает только одна ваша бригада? Работа тут тонкая. Давно за баранкой? 8 лет. В армии научили. Ну а на стройке шофер самая нужная профессия. Женаты? Жена имеется, Настя. И сын Гошка. Поехал на лето к деду рыбку половить. Держитесь покрепче, начинаем карабкаться вверх на отвал. День 3. Ну как, Валентин, не устал? 3 смены подряд ездишь с непривычки тяжело. Да все нормально. Голова маленько гудит, но зато узнал вас всех поближе. Чтоб поближе, надо подсоли. Ну, будем считать, что первый фунт я уже съел. Фунт, щепоть. Ладно, поживешь здесь несколько годков, может, и пут разменяешь. Постараюсь этот пут пораньше съесть. Я здесь до первого металла. Еще одна ездка и шабаш. Не люблю работать в бетоне. Бухаю то, как в чертову прорву, и вроде бы впустую ездил целый день. А на шлаковых с каждой ездкой насыпь будто подрастает. Да и дорога идет то лесочком, то вдоль речки. Красиво у вас здесь. Я тебя обязательно на терь свезу, поглядишь. Таймень попробуешь. А то сесть в лодчонку, заплыть на середину, выключить моторы, чтоб только вода. Тихонько о борт. Ты что все в блокнот записываешь? На память, чтоб не забыть. Ребята говорили, писать о нас будешь? Ага, собираюсь. Даже название придумал. Транспорт нервы стройки. Ну что ж, неплохо. Что-то мы с тобой, Валентин, опаздываем. Вон ребята уж перекур устроили. Нас дожидаются. Ребята, дайте закурить. Да, собирался ведь бросить. Да, першит в горле. Теплое молоко помогает. И еще кое-что. Хорошо бы, так сказать, слегка смочить. О, Гриша в своем репертуаре. Ой, кончай перекур, ребята. Надо ехать. Здорово, а с автотрассы? Здравствуй, Василий Тимофеевич. Добрый день. Салют. Здорово. Привет.